Дух мщения показался Локину опустевшим, и он понимал, что дело не просто в отлете большинства на Давин. Постоянная, вселяющая уверенность присутствия воителя долгое время принималась как должное, и без него корабль словно осиротел. Огромное сооружение казалось бесполезным, словно оружие, израсходовавшее весь боезапас. Недавно мощное, а теперь просто кусок металла. Немногочисленные группы людей, еще остававшихся на борту корабля, собирались в группки и зажигали свечи, что заставляло Локина еще острее чувствовать одиночество и опустошенность. Все встречные кидались к Локину с вопросами, совершенно позабыв о субординации, в стремлении узнать новости о судьбе воителя. Не умер ли он? Выживет ли? Не протянул ли Стерры руку помощи император, чтобы спасти своего любимого сына? Локин сердито отмахивался от всех, не отвечая на вопросы. Торопливо продолжал путь к третьему залу архива. Он знал, что Зиндерман должен быть там, ведь он почти не выходил оттуда, словно одержимый древними книгами. Локин должен был узнать как можно больше о ложе змеи, и он хотел сделать это как можно скорее. Времени было в обрез, и единственным отклонением от пути в архив стало посещение Апотекариона, чтобы передать Ваддону таинственный меч Анафем. «Будьте осторожны, Апотекарий», — предупредил его Локин, осторожно поставив деревянный футляр на стальную поверхность стола. «Это оружие кенебрахов. Оно называется Анафем. Меч выкован из чувственного металла и очень опасен. Я думаю, в нем кроется причина болезни воителя. Делайте с ним все, что сочтете нужным, но поспешите». Ваддон лишь кивнул. Он был поражен тем, что Локин действительно вернулся с полезной находкой. Он с опаской поднял меч за золотую рукоять и поместил его в камеру спектрографа. «Я ничего не могу обещать, капитан Локин», — сказал Ваддон, «но я сделаю все, что в моих силах, чтобы получить ответы на ваши вопросы. Чем скорее это случится, тем лучше. И не говорите никому, что оружие находится у вас». Ваддон снова кивнул и принялся за работу, а Локин продолжил поиски Кирилла Зиндермана в архивном отсеке флагманского корабля. Теперь, когда у него появилась цель, чувство беспомощности немного отступило. Он активно действовал, пытаясь спасти командира. И это придавало смысл существованию и рождало надежду на возвращение в целости и сохранности тела и духа воителя. В архиве, как обычно, царила тишина, но теперь она была напряженной и скорбной. Локин прислушался, пытаясь уловить хоть какие-то звуки, и, наконец, разобрал скрип перьевой ручки, доносившийся из-за стеллажа с книгами. Капитан поспешил в ту сторону, еще не видя. Он уже знал, что нашел своего старого наставника. Только Кирилл Зиндерман мог так интенсивно царапать пером бумагу. Как и следовало ожидать, Локин обнаружил Зиндермана, сидящим за тем же самым столом, что и в прошлый раз. А приглядевшись внимательнее, он понял, что итератор с того самого дня не покидал своего места. Вокруг стола валялись бутылки из-под воды и разорванные пищевые пакеты, а на изможденном лице Зиндермана проступила белая щетина. «Гарвиль!» — произнес Зиндерман, не поднимая головы. «Ты вернулся! Воитель умер!» «Нет!» — ответил Локин. «По крайней мере, я так думаю. Еще не умер!» Зиндерман поднял голову. Высоченные стопки книг по обе стороны стола грозили вот-вот обрушиться на пол. «Ты думаешь?» «Я не видел воителя с тех пор, как его поместили в Апотекарион», — уточнил Локин. «Тогда почему ты здесь? Уж наверняка не ради лекции о принципах и этике цивилизации. Что происходит?» «Я не знаю», — признался Локин. «Мне кажется, что-то плохое. Кирилл, мне нужны ваши знания в эзотерической области». «Эзотерической?» — повторил Зиндерман, откладывая перо. «Ты меня заинтриговал. Члены Тайного Братства Легиона перенесли тело воителя на Давин, в храм Ложи Змеи. Храм этот называется Дельфос, и они утверждают, что вечные духи мертвых вещей способны его вылечить». «Ложа Змеи, ты сказал?» — переспросил Зиндерман, и стал как будто наугад выдергивать книги из высевшейся перед ним стопки. «Змеи! Становится все интереснее. Что это такое?» «Змеи», — повторил Зиндерман. «С самых первых дней на всех мирах, где люди были склонны к религии, змея всегда почиталась богом. От жарких и влажных джунглей и островов Африки до ледяных вод Альбы змеи были объектом преклонения, страха и восхищения в равной мере. Я считаю, что мифология змей, возможно, самая распространенная среди людей. А как же она попала на Давин?» «Это объяснить совсем несложно», — сказал Зиндерман. «Видишь ли, первоначально мифы не передавались словами или записями, поскольку считалось, что язык не способен передать истину, содержащуюся в историях. Мифы распространяются не словами, Гарвиль, а рассказчиками. И где бы ты ни обнаружил людей, неважно, насколько они примитивны и как давно откололись от основной ветви человечества, ты всегда найдешь среди них рассказчиков. Мифы могут быть представлены пантомимами, молитвенными напевами, танцами или песнями, иногда сопровождающимися гипнотическим или наркотическим воздействием. Мифы могут передаваться множеством способов, но в любом случае метод повествования позволяет привлечь в материальный мир созидательную энергию, существующую за пределами нашего сознания, и даже вступить в какое-то отношение с потусторонними силами. Древние люди верили, что мифы создают мосты между физическим и метафизическим мирами. Зиндерман перелистнул несколько страниц новой на вид книги в красном кожаном переплете, а потом повернул ее, чтобы Локин мог рассмотреть рисунки. «Вот здесь ясно все показано». Локин взглянул на страницу и увидел изображение обнаженных дикарей, танцующих с длинными шестами, увенчанными змеями, а также извилистые тела и спирали на примитивных гончарных изделиях. На других рисунках были представлены вазы с гигантскими змеями, обвивающими солнце, луну или звезды, тогда как другие лежали свернувшись у корней растущих растений или на животах беременных женщин. «Что это?» — спросил Локин. «Артефакты, собранные в десятках разных миров за время Великого Крестового Похода», — ответил Зиндерман, тыча пальцем в рисунок. «Разве ты не понимаешь, Гарви? Мы носим свои мифы с собой, а не изобретаем их заново». Зиндерман перевернул страницу, показал еще несколько изображений. «Видишь, змея символизирует энергию, спонтанную созидательную энергию и бессмертие. Бессмертие? Да, в древние времена люди верили, что способность змеи менять кожу и таким образом возвращать себе молодость делает ее причастной к тайнам смерти и возрождения. Они наблюдали за Луной, видели, как убывает и снова растет небесное тело, и его способность возрождаться надолго связывалась в их представлении с животворными ритмами женщин. Луна стала повелительницей двойной тайны – рождения и смерти, а змея стала ее земным двойником. «Луна», – задумчиво протянул Локин. «Да», – продолжал Зиндерман, оказавшийся в своей любимой стихии. «В ранних обрядах инициации, когда претендент должен был изобразить смерть и последующее возрождение, Луна становилась его божественной матерью, а змей олицетворял священного отца. Нетрудно догадаться, почему возникла связь между змеями и способностью к исцелению, и почему змея стала объектом поклонения». «И теперь происходит то же самое», — выдохнул Локин. «Обряд инициации». Зиндерман пожал плечами. «Я не могу ответить определенно, Гарви. Мне надо еще многое просмотреть». «Скажите все», — потребовал Локин. «Я должен услышать все, что вам известно». Настойчивость Локина несколько озадачила Зиндермана, и он вытащил из стопки еще несколько книг. Стал их перелистывать, а капитан 10-й роты, выжидающий, навис над столом. «Да-да», — бормотал итератор, переворачивая основательно потрёбанные страницы. «Да, вот оно. Вот, как называлась змея на одном из утраченных наречий Старой Земли. Нагаш, что, вероятно, означает «догадка». Выходит, что это слово означало несколько разных понятий в зависимости от этимологического корня». «Так что же все-таки оно означало?» — спросил Локин. «Первая интерпретация выдает значение «враг» или «соперник». Но, как мне кажется, более популярным определением было «сейтан». «Сейтан», — повторил Локин. «Мне кажется, я уже слышал это слово». «Мы, говорили о нем в шепчущих вершинах», — тихо произнес Зиндерман. И оглянулся, словно боялся, что его услышат. «О нем было сказано, что это кошмарная, дьявольская сила, уничтоженная золотым героем Терры. Как мы теперь знаем, дух Самус, возможно, был местным эквивалентом для обитателей 6319». «Вы верите в это?» — воскликнул Локин. «В то, что Самус был духом?» «В какой-то мере да», — откровенно признался Зиндерман. «Я уверен, то, что я видел тогда в горах, было не просто энергией варпа, несмотря на все утверждения воителя в обратном. А что вы можете сказать об этом змее Сейтане?» Зиндерман явно обрадовался, что разговор перешел на более близкую ему тему. «Если присмотреться повнимательнее, можно заметить, что слово «змей» происходит от одного из корней языка Олимпа, означающего «дракон», то есть космический змей, который символизирует хаос». «Хаос!» — закричал Локин. «Нет!» «Да!» — продолжал Зиндерман, нерешительно показывая Локину отрывок текста. «Это тот самый хаос или змей, которого необходимо победить любым путем, чтобы восстановить порядок и сохранить жизнь. Этот змей-дракон обладает великой силой, и годы его власти были отмечены великими амбициями и стремлением к риску. В книге сказано, что интенсивность событий, происходящих в год дракона, возрастает в 3 раза. Локин попытался скрыть ужас, посеянный в его душе словами Зиндермана. Обрядовое значение змеи и занимаемое ею место в мифологии только укрепили его убежденность, что происходящий на давине обряд излечения способен принести только вред. Он перевел взгляд на лежащую перед ним книгу. «А это что?» «Это отрывок из книги «Атумана», — с некоторой опаской ответил Зиндерман. Клянусь, я только недавно обнаружил его. Я ничего такого не предполагал и не думаю, что... В конце концов, это просто какая-то чепуха, не так ли?» Локин заставил себя прочитать пожелтевшую от времени страницу, и каждое слово, достигая его разума, каменной тяжестью ложилось на сердце. «Я Хорус, я выкован из тел древних богов. Я тот, кто подчинился хаосу. Я величайший разрушитель всех и вся. Я тот, кто поступал согласно своей воле и тем обрек на смерть дворец своих желаний. Такая участь постигает всех, кто, как и я, шагает по извилистому следу змеи». «Я не знаток поэзии», — сердито бросил Локин. «Что все это значит?» «Это пророчество», — нерешительно произнес Зиндерман. «Оно предвещает время, когда мир вернется в состояние первоначального хаоса, и скрытые силы высших богов воплотятся в новом змее». «Кирилл, у меня нет времени для метафор», — проворчал Локин. «Если рассматривать только основное значение», — пояснил Зиндерман, — «то в пророчестве говорится о гибели Вселенной».